Глава 15. Сергей. Сафи лежит рядом. Ее ушко прижато к внешним косым мышцам моего живота, а дыханием она опаляет внутреннее. Специально, чтобы ее подразнить, напрягаю пресс. Чувствую кожей, как она улыбается. Краешек ее губ скользит по моей коже. Приподняв голову, невесомо целует мой живот, после чего, установив зрительный контакт, заглядывает в глаза и произносит: «Хочу тебя». В ее взгляде подтверждение слов. Воздух за секунду сгущается. Игривые искорки в ее глазах выглядят очень многообещающе, как будто и не было бессонной ночи. «Нет, если ты не хочешь, я все пойму». Кончиком языка она очерчивает контур губ. Навряд ли я видел что-то более сексуальное. Не девушка, а ходячий секс. Самый горячий секс. Откидываю голову на подушку и выдыхаю. Готов полностью распрощаться с кислородом. Хотя есть идея получше. Опустив взгляд, замечаю, как темная головка ныряет под тонкий плед. Черт! Она сведет меня с ума и заставит возрадоваться этому. Сжимающими движениями ладоней Сафи стимулирует основание члена. Губы касаются головки. Вау! Сердцебиение учащается. Эта девчонка воплощает в жизнь мои самые смелые фантазии. За последние 2 дня она выжила мое воображение до последней капельки. Впрочем, как и меня самого. Скидываю с нас простынь. Глазами впиваясь в нее, пожираю. Охуительно сексуальная и порочная. Моя. Пытаюсь запечатлеть момент в своей памяти. Она принимается активно подсасывать, задевая языком уздечку, проходясь по ней язычком. Медленно двигается вверх-вниз. Постанывает. Стиснув зубы, одной рукой поглаживаю ее макушку. Каждое ее движение вытесняет воздух из моих легких. Полностью сосредотачиваюсь на ощущениях. Резко прекратив стимуляцию головки, она поднимает голову, издавая громкий чмок. Руки продолжают сжимать основание члена. «Я хочу, чтобы ты меня навсегда запомнил». Мы смотрим друг на друга. Мне сложно сдерживаться. Продолжение необходимо, как воздух. Желание такой силы, что кровь закипает. В голове мысли все как одна. Каждая из них я нахожусь в Сафии. Не понимаю, о чем она. Ее слова похожи на прощание. Мне это не нравится. «Извини». Нехотя уголок ее губ ползет наверх. «Я просто переживаю». Она выпрямляется и садится, прикасаясь бедром к моему колену. Подтягивает ноги к груди, закрывая мне вид на свои возбужденные соски, словно извиняясь, гладит меня по ноге. «Иди сюда». Протягиваю руку, приглашая устроиться у меня на плече. Хмурость, схожая с детской, ложится на ее лицо, отрицательно качает головой. «Когда я тебя касаюсь, мой мозг отказывается рационально мыслить». Теперь точно искренне улыбается. «Я все понимаю, Сереж. Нельзя из-за других менять свой маршрут. Людям хорошо вместе, когда их пути соприкасаются. Нельзя полностью менять вектор движения из-за кого-то. Нельзя забывать про индивидуальность и собственные мечты. Нужно оставаться цельным». Сафи закидывает голову и закрывает глаза. «Я все это понимаю, но все равно так печально. Мы будем совсем редко видеться». Быстро вытерев глаза, она добавляет: «Мне грустно, но ты не думай. Я очень рада твоим успехам. Горжусь тобой». Наконец-то ее голова опускается на мою грудь. «Ты ведь будешь прилетать?» «Обязательно». Сафи перебивает меня. Крепко прижимается. Обнимаю ее и тянусь губами к ее волосам. Грусть сегодня не кстати. Все будет хорошо. Поглаживаю пальцами ее скулы, очерчиваю их. Куколка кивает, понимаю причину смены ее настроения. Мы повздорили. Впервые так сильно. Саяра попросила меня задержаться в Греции на пару дней. Нужно забрать документы у партнеров ее отца. Согласившись, я поменял билет. Сафи тоже осталась. Из-за этого вчера, ближе к вечеру, они бурно поссорились с Филом. Находясь рядом, я слышал весь телефонный разговор. Сперва я подумал, что причина прежняя. Он отчитывает ее за задержку. Но оказалось, что нет. Агент без ее ведома заключил предварительный многомиллионный контракт. Она так и не упомянула, в чем именно заключается договоренность. Но заявила, мол, ни за что не пойдет на такое, вне зависимости от суммы. Впервые я увидел Сафи настолько злой. Она во все горло кричала на Фила. Уверяла, что он все испортил. После того, как разговор был окончен, настала моя очередь вцепиться в нее. Она отказалась рассказывать мне, что происходит. Затем все стало еще хуже. Пока мы выясняли отношения, ее телефон несколько раз звонил. Каждый раз она быстро сбрасывала, пряча экран от меня. Надо ли говорить, что, будучи заведенным, я не оценил такого поворота событий? На третьем звонке пришлось выхватить этот чертов мобильник. Нисколько не удивился, увидев на экране смазливую морду. «Марко! Кто ж еще мог быть настолько настырным мудаком?» В моей груди взорвалась бомба замедленного действия. «Ревность! Я думал, между вами все кончено. Какого хера он тебе названивает?» Саф тяжело вздохнула и устало прикрыла глаза. «Давай сделаем вид, что этих звонков не было. Мы и без него ссоримся. Я не могу так. Сереж, пожалуйста». «А что мы еще сделаем? Я должен в восторге быть от количества твоих секретов? В ладоши похлопать?» Ее постоянные тайны, как спусковой механизм. Мне осточертели постоянные недомолвки. Сафи поджала губы и промолчала. Мир вокруг замерз. Мы оба решали, что делать дальше. «Можешь ответить, если хочешь». Она протянула мне свой телефон. Все оставшееся раздражение я спустил на ее бывшего. По мере нашего разговора глаза Сафи распахивались все сильнее, грозясь оказаться на полу. При этом она оказала мне огромную поддержку, промолчав в тот момент, когда я уточнил для Марко, по какой причине она не может ответить на его звонок. «Это было слишком жестоко», произнесла она, опуская голову мне на плечо после того, как я завершил разговор. Ранним утром, в день вылета, я просыпаюсь от шорохов. В комнате царит полумрак, но нескольких слабых лучиков света хватило для того, чтобы разглядеть Сафи. В крошечной ночной сорочке, без трусиков, она убирает рамки с фотографиями из глубокой ниши в стене. «Ты проснулся? Я тебя разбудила. Извини. Поспи еще или хотя бы сделай вид, что дремлешь. Я не успела подготовиться». Кокетливо просит. «Подыграй мне, Сереж». Как после такого многообещающего предложения можно уснуть? С таким же успехом она могла попросить меня не прикасаться к ней во время секса. Бессмысленно. Предвкушение кроет. Лежа с закрытыми глазами, прокручиваю в памяти все то, что мы творили эти несколько дней. Сколько бы мы ни трахались, мне всегда ее мало. Я слукавлю, если скажу, что мне не нравился секс с Машей. Нравился. Очень. Безумно. Он всегда был особенным. Даже если мы занимались любовью в миссионерской позе. И из ласк со стороны жены были только поглаживания моей спины. Я неизменно отлетал в космос. Но последние несколько месяцев нашей совместной жизни, если ее таковой вообще можно назвать, каждый раз после оргазма она заявляла мне, что кроме секса меня ничего не интересует. Учитывая, что иногда в этот момент я все еще чувствовал сокращение ее влагалища вокруг моего члена, такие заявления звучали комично. Но все же приятными их даже с натяжкой назвать было трудно. Никто не останется в восторге от мысли, что секс с ним в тягость. «Можешь открывать глаза», — выдыхает Сафи. «Машинально слушаюсь. Шок такой силы, что незаметно для себя сажусь на кровати. Ох, черт!» Сафи стоит напротив меня в прозрачном кружевном бюстгальтере и крошечных трусиках. Они ничего не скрывают, только дико заводят. Распустив волосы, она плавно покачивается на высоких каблуках из стороны в сторону. Включив в нише подсветку, она забралась в нее, предварительно очистив от всего содержимого. В теплом свете мелких огоньков она выглядит нереально соблазнительно. Если эстетический оргазм существует, то я сейчас его испытываю. Тихая музыка, медленные, скользящие движения, уверенная в собственной привлекательности девушка. Этого достаточно для беспрецедентного взрыва эмоций. «Я тебя станцую, а после ты сделаешь со мной все, что только захочешь».